Вниз от проспектов Венцалио и Дука дель Абруцци до самого стадиона и вверх от порта Суза и Виа Гарибальди до центра повсюду стояли красные оградительные барьеры. А за ними натужный скрип, уханье машин, дым, пар, груды обломков. При одной мысли об этом вечном беспорядке, о заплатах на асфальте Санта-Марию охватывала глубокая усталость. Когда же кончатся эти подрядные работы? «Вы, дорогой Санта-Мария, лучше меня разбираетесь в историях с подрядами. А главное, надо учитывать, какие видные люди замешаны в этом тонком деле. Я бы вам рекомендовал действовать предельно осторожно». Нет, это никак не было связано с советами, которые вице-префект Пикко давал ему только что. Деликатнейшим случаем с подрядами ему пришлось заниматься несколько лет тому назад. Но с тех пор слово «работы» неизменно ассоциировалось у него с куда более неприятным словом «подряды». Они напоминали ему о развороченном асфальте, о грудах камней и песка, о черных озерах битума, об огромных желтых и зеленых машинах, о слепящем пламени газосварки. Что и говорить, слово «подряд» застревает в горле и оглушает тебя, даже когда грохот машин утихает. Но грохот отбойного молота не стихал. Наоборот, вскоре к нему присоединился второй с перекрестка. «Отличная подготовка!» — донесся до Санта-Марии из далекого-далека голос полицейского агента Скалии. «Главное — предсезонная подготовка, а не удача!» Старшина Лопрести пробурчал что-то невнятное, но, по словам «чемпионский титул», Санта-Мария понял, что наведение порядка в шкафах на время приостановлено, и спор теперь идет уже о другом — о результатах прошлого футбольного чемпионата и об успехах Ювентуса, любимой команды Лопрести. Хотя нет, за Ювентус, кажется, болеет Скалия. Сицилиец по происхождению, Лопрести много лет прослужил в полиции Виченцы и остался верен команде этого города. А вот Скалия родом из Салерно. Но он всегда начинал болеть за команду того города, куда его переводили по службе. В Турине он стал болельщиком Ювентуса. Санта-Мария футболом не интересовался. Он и без всяких этих уловок не чувствовал себя в Турине эмигрантом. Во время войны, еще юношей, он сражался в партизанском отряде именно в здешних местах, в долинах Пьемонта. А после войны, поступив на службу в полицию, был направлен в Турин. Таким образом, он вернулся в места партизанской юности. Треск отбойного молота напоминал ему уже не автоматные очереди военных лет, а перестрелки во время ограблений, совершенных бандой Кавалерро в 60-е годы. Мысли его снова вернулись к делам дня. Сейчас, когда он вспомнил о войне, ему показалось, что все это было не с ним, а с кем-то посторонним. С той героической поры у него остались друзья. Но это не полезное знакомство, как наивно полагают некоторые его коллеги. Единственная выгода для него заключалась лишь в том, что он не чувствовал себя чужим в Турине, который освобождал от фашистов и в котором закончил войну победными залпами из стенов на пьяцца Виттория. Славное прошлое позволяло ему также носить усы, в отличие от многих сослуживцев, которые сбрили их, чтобы не походить на полицейских южан. По той же причине его многоопытное начальство поручало ему тонкие дела, ведь он вхож в высшие круги. «Итак, Санта-Мария, вы знакомы со многими влиятельными людьми и сами сориентируетесь. Разумеется, перед законом все равны, но тут необходим такт, точнее чувство меры, которым вы, ну, словом, не следует делать скоропалительных выводов, к чему порой склонны некоторые из наших менее опытных сотрудников. Вы это и сами прекрасно знаете, Ведь во многих сложнейших ситуациях вы показали, что... Я лишь хотел подчеркнуть, достаточно одного неверного шага, и во влиятельных кругах такого города, как наш... Санта-Мария вздохнул. Но на этот раз скорее по привычке и даже не без удовольствия. Подобного рода поручения льстили ему.